Часть пятая, глава первая. Микки Ньюкасл сидел на своей кровати в одной майке и желтых жокейских трусах. Время от времени он подносил к губам сигарету и нервно затягивался. «Дурака я свалял!» — он сокрушенно покачал головой. «В первый раз в жизни?» — язвительно осведомился Джонни. «Ты слушай, я же сказал этому легавому тупорю Коломбо, что видел человека в красном пиджаке, и как он якобы бежал и врезался в вышку. Так вот, вышку эту из моего окна, оказывается, ни хрена не видно. Я ему еще сказал, что, мол, Регину не видел, потому что пальмы загораживали. А загораживали они как раз эту самую вышку. Слушай, может, нам эти пальмы малость подрезать? И думать забудь, — отрезал Джонни. И вообще, по-моему, ты слишком дергаешься. Она утонула, и все тут. А уж как там она распорола себе физиономию? Да у меня это случайно получилось. Да ясно. Допустим даже, этот Коломбо решит вдруг, что ее убили. Тогда кто убил? На нас он это никак не сможет повесить. Начать с того, мотивы у нас с тобой есть? Никаких. Наоборот, и ты, и я потеряли работу. Кстати, как насчет наших денег? Перебил его Ньюкасл. Старик гонит волну из-за этого твоего пореза, но заплатит в любом случае. Он же знает, если вдруг кого из нас заметут, другой живо до него доберется, так что у него просто нет выбора. Я боюсь, меня скоро ломать начнет. Ну нет, Микки, ты извини, старик, я маленько наорал на тебя утром. Но теперь вполне можешь расслабиться. И я принес тебе кое-что. Вот, гляди. Джонни достал из кармана свернутый носовой платок. Протянув его Микки, он следил, как тот дрожащими пальцами разворачивает полотняный квадратик. В глазах Ньюкасла появился хищный блеск. В платке лежала стеклянная капсула, наполненная серебристо-белой пылью. «Пользуйся и наслаждайся жизнью!» Джонни подмигнул ему. «Я попозже зайду к тебе, только, слышь, не уходи никуда. Закинулся в кроватку и отдыхай. Договорились?» «Окей!» Как только Джонни покинул его, Микки, с трудом поднявшись, прошел ванную. Открыв капсулу, втянул носом белый порошок. «А может...» Взяв с полки такую же капсулу, он открыл ее и тоже втянул понюшку, пожал плечами. Вроде никакой разницы. А если все же... Ведь принес в платке, значит, никаких отпечатков. Высыпав содержимое капсулы, которую принес Джонни в унитаз, Микки высыпал щепотку из своей полупустой капсулы в склянку с дистиллированной водой. «Да, нужно раздобыть немного денег, смыться, затаиться где-нибудь». Но пока он осторожно влил смесь из склянки в горлышко шприца. Присев на кровать, он перетянул левое предплечье резиновым жгутом, поработал пальцами, чтобы набухли вены, несколько секунд напряженно целился. Затем одним движением вогнал иглу и нажал на поршень. Вынул шприц, откинулся на подушки. Комната расступалась. Впереди заклубилось серебристое облако. Глава вторая. Горничная Рита Лаплата ушла в половине пятого. Именно так Джонни и сказал Карлу. И в пять у входной двери позвонили. Это и был Карло. Карло Лучезе. И с ним еще двое мужчин. Тот самый Карло, с которым Джонни разговаривал по телефону несколько часов назад. Высокий, худой, щеголеватый малый в дорогом двубортном костюме. Двое пришедших с ним элегантностью не отличались, и в их отношении к Карло сквозило опасливое почтение. «Знакомьтесь, Джонни Дискаунт», — кивнул в его сторону Карло. «Рад видеть тебя, Джованни. Познакомься. Это Сэл и Фрэнк. Ну как, все тихо?» Джонни кивнул. Ньюкасл уже вырубился, я подсыпал чего нужно ему в порошок, так что из этого полета он вряд ли вернется. «Вот и хорошо!» — одобрительно склонил голову Карла. «Пусть теперь им займутся легавые. Хотя что им особенно заниматься? Еще один нарик, вколовший себе черти что и сыгравший от этого в ящик. Вот именно. Хотя не многовато ли? Вчера она, потом старик, теперь еще Ньюкасл. Конечно, им покажется это странным. Но на тебя ведь они ничего не смогут повесить. Не правда ли?» «Нет. Во всяком случае, я не вижу как». «Вот и я так думаю. Найти труп — это одно дело, совсем другое — суметь повесить его на кого-нибудь. А теперь скажи-ка мне, Джонни, есть у нас выбор, по-твоему?» «Согласен, похоже, выбора нет. А вот со стариком ты зря связался. Я говорил тебе, ты бы тоже связался за такие-то денежки». «Нет, ты сделал глупость, Джонни. Не такую, конечно, как он, решив избавиться от своей милой внученьки, но немалую глупость. Кое-кто наверху заинтересован в том, чтобы старика не нашли». «Так ты что, собираешься?» — Карл кивнул. «Но запомни, твое дело не думать, а выполнять. Пошли, мне охота с ним повидаться». Все четверо, Сэл, Фрэнк, Карло и Джонни, поднялись по лестнице в холл перед квартирой сеньора Савоне. Приказав Сэлу и Фрэнку ждать в укрытии, Карло постучал в дверь. Дверь открылась. Несколько секунд старик изучал пришедшего. «Карло!» — произнес наконец он. «Какими судьбами?» «Да, дело было по соседству. Вот и решил зайти. Ну, как делишки?» «Когда тебе 81, все делишки давно уже в прошлом, Карло. Налей, Карло, выпить, Джонни, и мне заодно. Ради такой встречи готов ослушаться моего доктора». Нажав на кнопку пульта дистанционного управления, старик выключил телевизор. «Что новенького, Карло?» — спросил он, усаживаясь в кресло. «Могу что-нибудь сделать для тебя?» «Решил подшутить над стариком, мол, зашел навестить, и больше ничего. Я ведь давно уже на свете живу». «Но это и вправду так», — развел руками Карло. «Хотя, с другой стороны, нет ли у тебя знакомых в Арканзасе? Виторио в Арканзасе. Я и название-то такого почитай не слыхал ни разу». Джонни поставил на столик поднос с двумя бокалами виски с содовой. «Добавлю себе еще соды». Пригубив золотистую жидкость, Карло покачал головой. Старик кивнул. Встав, Карло направился к бару. Оказавшись за спиной старика, передал свой бокал Джонни и вынул из кармана шелковый шарф. Мгновенным, едва уловимым движением он перекинул его через голову старика и туго затянул на морщинистой шее. Брошенный рукой старика, бокал разбился вдребезги об угол кровати. Впившись пальцами в шелковую материю, старик старался ослабить удавку на своем горле, но справиться с Карлом ему было явно не по силам. Старик громко захрипел, желтоватое морщинистое лицо побагровело, глаза вылезли из орбит. Спустя несколько секунд сеньор Савона обмяк и начал медленно сползать с кресла. «Я все уберу!» Джонни сглотнул, его явно подташнивало. «И следа от него не останется, ни отпечатков, ничего такого, что помогло бы найти его, будь уверен. Нужно, наверное, позвонить в полицию и просто сказать, что сеньор Савона пропал куда-то». «Сначала ты пойдешь с нами». Голос Карла оставался совершенно бесстрастным. «Я хочу, чтобы ты посмотрел, как мы его обработаем. Это даст тебе представление о том, что мы делаем с теми, кто пытается надуть нас». «Я уже видел, только что». «Неужели?» «Это только начало, милый. Ну-ну, Джонни, не намочи штанишки. Раз уж ввязался в наше дело, Нужно знать его тонкости до конца, а дело у нас непростое. Ну, поехали. Глава третья. Завернув труп старика в одеяло, они понесли его вниз по лестнице, затем через весь дом в гараж. В длинном ангаре стояли рядом две машины. Зеленый Ламборгини Регины и красный Феррари ее слуги. Кивком головы Карло указал на Феррари. «В эту галошу не влезет. Сэл, подгони-ка к воротам наш экипаж». Джонни нажал кнопку. Ворота медленно пошли в стороны. Он и Карло вышли из гаража, с минуту озирались по сторонам, чтобы удостовериться, что от взглядов любопытных обитателей соседних домов гараж скрыт более или менее надежно. К открытым воротам подкатил черный форд. Сэл вышел из кабины, открыл багажник, окликнул Фрэнка, и вдвоем они опустили в багажник труп. «Поезжай за нами!» — Карло хлопнул дверцей форда. Проехав несколько миль, Джонни остановился позади форда, у ворот большого, напоминающего склад здания из красного кирпича на Вашингтон-бульваре. Створки, управляемых по радио ворот, поехали вверх, и Феррари вслед за Фордом въехал внутрь. Джонни заглушил мотор. В голове настойчиво вертелся вопрос, выйдет ли он когда-нибудь из этой лишенной окон громадины. Карло, Сэл и Фрэнк поспешно сбрасывали одежду, кучей сваливая ее на сиденье. «Чего встал? Ты думаешь, тебя смотреть сюда привезли? Нас ждет работа, парень, и одежда нам потребуется рабочая!» Карло указал на брезентовые комбинезоны, висевшие на вбитых в стену крюках. Джонни быстро разделся до белья и натянул один из комбинезонов. Карло бросил ему пару рукавиц. Сэл и Фрэнк уже бросали раствор и песок в небольшую электрическую бетономешалку. Карло провел Джонни к противоположной стене склада, у которой выстроились в ряд полдюжины 50-галлонных бочек. Карло поддал одну из них ногой. Бочка гулко зазвучала. «Пуста!» «Окей, Джованни, можешь срезать с нее верхушку?» Джонни отрицательно замотал головой. «Немного же ты умеешь, а, парень? Ну тогда гляди на меня. В следующий раз точно справишься». Оказалось, что для выполнения этой операции существует специальное приспособление. Что-то вроде гигантского консервного ножа. Но не с одной, а с двумя рукоятками. Закончив, Карло кивнул Джонни, и они вдвоем потащили бочку к воротам здания. У закрытых ворот грохотала бетономешалка. Фрэнк открыл багажник, и они с Сэлом извлекли оттуда труп старика. Из ящика с инструментами Сэл вынул увесистую кувалду. Фрэнк рванул конец одеяла, и труп вниз лицом оказался на полу. Затем, к ужасу Джонни, Сэл с размаху опустил кувалду прямо на позвоночник лежавшего. Услышав хруст, Джонни почувствовал, как у него темнеет в глазах. «Не влезет в бочку», — пояснил Карло. «Придется сложить его пополам». С этим силы Фрэнк справились моментально. Сложенный вдвое труп со сломанным позвоночником с силой впихнули в бочку. Бетономешалка умолкла, клюв ее стока оказался над срезом последнего пристанища старика, и через несколько минут сырой бетон скрыл бренные останки сеньора Савоны. «Окей», — удовлетворенно произнес Карло, — «теперь переодевайся, и нас ждет обед. Знаешь, ресторан Луиджи в Санта-Монике, классное местечко. Пока мы там пообедаем, а кормят там по первому разряду, старичок как раз засохнет, и мы его отвезем куда следует». Глава четвертая. По дороге из ресторана они заехали в какую-то булочную, где Сэл одолжил у хозяина его грузовик. Грузовик загнали на склад, припарковав рядом с Феррари и Фордом. «Так», — изрек Карло, когда все четверо вновь облачились в комбинезоны. «Теперь ты поймешь, Джованни, ради чего мы тебя сюда привезли. Без тебя нам троим попросту не поднять этого сукиного сына». Взгромоздив бочку на погрузочную тележку, они без особого труда перекатили ее в грузовик и выехали в ней за ворота склада. Джонни, чувствуя, как вино и спагетти перекатываются у него в желудке, сидел рядом с Карло, который что-то говорил о погоде, о проклятом смоге, предсказывал очередное землетрясение. Джонни знал, куда они едут. К морю. Ближе к полуночи они перегрузят бочку на бот, выйдут в море, а там ее выбросят. Рыбацкий бот оказался пришвартован недалеко, в доке у Лонг-Бич. Они втащили бочку на борт, Карло запустил двигатель. Медленно и очень тихо бот вышел в море. Шли недолго, миль 10 или около того. Карло заглушил мотор. Все четверо перевалили бочку через планшир. С глухим всплеском она ушла на дно Тихого океана. «Прощай, прощай, старый друг!» — пропел Карло. «Рад был встрече!» На обратном пути Карло, стоявший за штурвалом, подозвал Джонни к себе. «Теперь слушай», — велел он. «За тобой убрать все в его комнате, чтобы не осталось ничего, что могло бы на него навести. Иначе вся работа коту под хвост. Не только стереть отпечатки и все такое. Возьмешь и увезешь кое-что из его барахла, зубную щетку и прочее. Все должно выглядеть так, будто он смылся куда-то. А протрешь все в ванной, в комнатах, выключатели, телевизор. Да у него и вещей-то почти не было». Кивнув, Карло рассмеялся. «Что, сыграло очко, когда Сэл ему хребет поправил? Так вот запомни, если легавые найдут старикашку, мы твою спинку тоже так вылечим». Не ответив, Джонни уставился на приближающийся берег. «Добраться бы скорее до земли, до этого чертова склада, до своей машины, своих вещей. Интересно, а если попытаться исчезнуть прямо сегодня? В конце концов, 227 тысяч, которые дал ему старик, сумма не маленькая. Кстати, Джонни, — прервал его мысли Карло, — думаю, в квартире у старика ты найдешь и денежки, может быть, и немалые. Все, что найдешь, твое. Не найдешь ничего, свяжись со мной. С голоду подыхать мы тебя не оставим». Он слегка похлопал Джонни по плечу. «Не такие уж мы мерзавцы, а, парень?»